Как мы уже говорили, друзья, что сегодня мы будем молиться о наших детях, которым предстоит новый учебный год. И прежде чем мы будем совершать молитву, мне хотелось из Слова Божия напомнить несколько стихов, историю одной семьи. Я буду читать из первой книги Царств, из первой и из второй главы некоторые стихи выборочно. Первая книга Царств, первая глава, с 20 стиха читаем. «Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она от Господа, я и спросила его. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв три тельца, одну ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу, и поклонилась там Господу». Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа, и долго священников в отношении к народу. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод, верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы». Вот так, друзья, несколько стихов я прочитал из истории Самуила, этого маленького мальчика, который с детства начал свое служение Господу. И Библия вот так как-то обращает внимание на эту семью от самого начала. Есть личности, которых мы встречаем в Библии уже во взрослом возрасте, и мы не знаем их детства, их семьи. А вот о Самуиле с самого начала написано, когда его еще не было, как переживала семья, как мама волновалась, как молилась об этом Господу, чтобы Бог дал ей сына. И вот Бог дал ей сына, и она его посвятила Господу, и он стал служить Богу. Друзья, и мне хотелось немножко обратить внимание вот на некоторые понимания в этой семье, на некоторые отношения к жизни в этой семье, к детям и вообще ко всему окружающему. Изначально, когда Анна молилась Богу и просила, чтобы Господь дал ей ребенка, она просила себе сына и просила с намерением, что он будет служить Господу. Еще тогда, когда его не было, она уже просила сына для того, чтобы он служил Господу. Друзья, это очень важно, потому что когда Бог дал ей сына, ее воспитание сына было в этом направлении. Знаете, у каждого из родителей есть какие-то планы в отношении детей, есть намерения. Хотя некоторые, несерьезно относятся к воспитанию детей и к семье. А в большинстве случаев люди какие-то мечты имеют, какие-то планы. И нужно сказать, что немного людей вот так серьезно с самого детства думают о том, что их дети будут служить Богу. Многие заинтересованы в том, чтобы дать хорошее образование своим детям, воспитать их, чтобы они в обществе умели себя правильно вести, могли занять правильное положение в обществе. И даже если люди бедные, они все равно стараются последние гроши собрать для того, чтобы их дети никогда не были бедными, чтобы они выросли и могли в обществе занять хорошее место. Заботятся о хорошей профессии, о многом заботятся родители. А вот Анна заботилась о том, чтобы ее дитя, когда вырастет, стала служить Богу. И это очень важно. От этого было и ее воспитание. И вот Слово Божие так коротко говорит, когда вскормила, она привела его в Дом Божий. Она сама усматривала время, когда она сможет расстаться со своим ребенком, и он уже способен будет служить Богу. Она усматривала это время. И если вот мы, когда читаем эту историю, то несмотря на то, что Анна хотела, чтобы ее сын служил Богу, но она отдавала его в общество очень нехорошее. Она знала, что там есть тоже люди, они там тоже живут, и ее мальчик Самуил будет вращаться среди людей безбожных, среди людей негодных, людей, которые не только не служат Богу, как должно, они еще и других отвращают от служения Богу, поступают страшно, безбожно, безрассудно. И Слово Божие говорит, гнев особый был Божий на этих людей. И Анна знала прекрасно об этом. И вот она воспитывала своего сына до тех пор, пока она поняла, что теперь можно, теперь ему ничего не повредит. Знаете, друзья, это тоже непростой вопрос. Некоторые родители рассуждают, когда детей можно отдать в школу. Кто-то решается даже отдать в детский садик. Кого-то нужда к этому побуждает, а у кого-то и нет особой необходимости. А все равно отдают маленьких детей в общество безбожное. Друзья, это опасный шаг. Когда мы читаем о Моисее, это тоже был человек, над которым висела угроза того, что его лишат жизни. И вот там тоже написано о том, что мама, сколько могла, она сохраняла это дитя при себе, сколько могла. И вот тогда, когда уже не могла, тогда сделала все возможное, чтобы он был сохранен в этой жизни от всякой опасности. Только тогда она его освободила от себя. Друзья, и вот мать Самуила тоже держала его при себе до тех пор, пока не стала уверена. Вот теперь можно его от семьи оторвать. И, друзья, я считаю, что очень хорошо, когда родители своих детей воспитывают дома, передают им учения и наставления Господне, готовят их к служению Богу. Не только заботятся о том, чтобы их дети научились читать и писать, этому их в школе будут учить, а вот передать им, научить их верить в Бога, страху Божию научить, передать добрые наставления, вот это важно. Один священник сказал, что дайте мне ребенка до 7 лет, а потом можете делать с ним все, что хотите. Он не собьется. Друзья, и это доказано практикой, что то, что детям вложено до 7 лет, это остается на всю жизнь. И если вложено халатное отношение к детям, если заложены ценности мирские, то потом, как ни воспитывай ребенка, у него в сердце все равно будут те цели, которые вложены в него. И трудно перестраивать дитя, если в начале пути он направлен неверно. И вот мы здесь читаем, Анна держала при себе Самуила, а потом привела его в храм, привела его в Дом Божий, а там он должен служить Богу. Служить Богу там, где Богу толком не служат. Друзья, и это очень тяжело, когда Самуил должен был вращаться, хотя он и маленький, вдалеке от своей семьи, нету рядом того, с кем бы можно было посоветоваться, а он должен был видеть беззаконные дела сыновей Илия. Он должен был слышать их гнилые разговоры, о которых они разговаривали. Он должен был слушать их нехорошие истории, приключения из жизни, которые они совершали, греша и прогневляя Бога. Он все это видел и слышал. И несмотря на это, ничего из этой грязи к нему не пристало. А он продолжал служить Богу. И вот сегодня, когда мы говорим о наших детях, которые пойдут в школу, их ситуация немножко похожа. Они будут должны уйти из дома, для того, чтобы какое-то время проводить среди людей безбожных, слышать истории, кинофильмы, разные, видеть дела нехорошие. И, друзья, при всем этом должны оставаться чистыми. Кто за это ответственен? Конечно, мы, родители, да? Мы должны их научить, мы должны умолять Господа, чтобы Бог их сохранил. И я хочу обратить внимание, друзья, вот на эту одну мысль. Анна отдала на служение Господу. Друзья, согласитесь, что наши дети, идя в школу, должны служить Господу. И это именно так, друзья. Пускай они много там не скажут, пускай они не будут даже там проповедовать, но они не будут участвовать в злых делах, которые совершаются там. И это уже служение Богу. Это уже свет, это уже обличение мира во зле. Один брат, он говорил о том, что когда они забрали своих детей со школ и сделали христианскую школу, ну и по нужде ему надо было зайти в школу снова там, где учились когда-то его дети. И он говорит, когда я зашел, я пришел в ужас от той обстановки, которая там творилась. Сквернословие, эти постоянные крики, ругань, драки, которые там. И он говорит, мне стало жутко. Потом я, говорит, встретился с преподавателем моих детей, и она говорит, как много изменилось с тех пор, как ваших детей здесь нету. Хоть какой-то был маленький свет. И брат рассказывает, да, нам приходилось, и наши дети там как-то, да, они, может быть, где-то что-то делали неправильно, но они не участвовали во всех этих злых делах. Они отказывались от каких-то мероприятий открыто. Мы не будем делать то, мы не будем делать это. А где-то мы, родители, приходили и вступались за наших детей. Друзья, и это так, и я помню, когда и мои дети пошли в школу, и как приходилось идти туда и говорить, мои дети не будут танцевать там, мои дети не будут изучать какой-то предмет, который, ну, не христианский. И я сам видел, как вот учителя на первых порах начинали со мной спорить, доказывать что-то, а потом соглашались, а потом, глядишь, другие родители узнали, что, оказывается, можно отказываться от этих предметов, тоже начали отказываться. И глядишь, этого предмета вообще не стало в школе. И думаешь, как хорошо. Вот наши дети, они служат Богу там в школе. Они служат Богу. И они должны это делать. Они должны быть светом и солью там, где они будут. Там, среди этих людей. И как хорошо, когда родители именно так относятся вот к школьной жизни, они идут на служение Богу. Когда мы можем за них молиться, чтобы они там были светом, чтобы они нигде не соприкоснулись и не стали участниками в злых делах. А если они не будут участниками, они уже будут проповедниками, уже будут служителями Божьими там. И вот мы видим, что Самуил, этот мальчик, несмотря на беззаконие, которое творилось там, написано, Самуил же служил пред Богом. А мама каждый год приходила, навещала его и приносила ему все необходимое для его жизни. Может быть, снова ободряла его, поддерживала. И он возрастал, и вырос пророк Божий, который Слово Божие впоследствии напишет, и весь Израиль обратился к Господу. Вот такой служитель. Такой служитель, который с детства был правильно наставлен, который с детства проходил вот эти испытания. Эти испытания на верность, с первых шагов, вот такие детские испытания. Знаете, я, конечно, не хочу осуждать, но думаю, что не случайно вот так Господь ведет таким путем нас всех, что Он постепенно воспитывает нас, приучает, испытывает нас, постепенно. И я знаю родителей, которые забирали своих детей со школы, воспитывали их дома, которые не пускали детей своих даже гулять одних и говорили, мы хотим сохранить наших детей, сохранить от зла. И одна мама мне потом говорила, я не знаю, что происходит с моими детьми. Они вырастают до 14 лет и уходят от Бога совершенно. Я делала все возможное. Почему мои дети ушли от меня даже? И она потеряла своих детей. Друзья, я думаю, что ошибка была здесь. Что тогда, когда уже подошло время проходить путем испытаний, родители еще своих детей взращивали в тепличных условиях. И поэтому, когда они столкнулись, а жизнь все равно повернется так, что придется уйти из родительского дома, придется, а человек даже детских испытаний не научился переносить, не научился. А как же он, соприкоснувшись со взрослыми испытаниями, И, друзья, я знаю таких детей, которые неискушенные, приезжали к нам в Петербург. Они жили там где-нибудь в такой местности сельской, были рядышком с родителями, не знают всех грехов больших городов. И когда они приходили сюда, как они с головой погружались в эту грязь, и мы потом вымаливали их у Господа, и как много потерялись здесь, потому что люди неискушенные, они сразу сталкивались с большими грехами, которых не смогли победить, а они все сначала привлекательны. Друзья, и поэтому как это ценно увидеть вот это правильное отношение к жизни. Дети, они тоже уже предназначены к тому, чтобы сталкиваться с этой жизнью, чтобы проходить путем испытания. Да, вот на детском уровне, в первом классе, услышав негодное слово, они приходят и повторяют его дома. И как это хорошо, когда родители могут сразу остановить и сказать: «А ты знаешь, что это за слово? Это плохое слово, никогда так не говори». Остановить, помолиться, и с этим словом у ребенка прививка такая. Он знает, что это грязное слово, он его никогда больше не повторит. А если и повторит, то его совесть будет всегда подсказывать: «Это плохое слово». И также с любой историей, также с любым поступком наши дети приходят. И как хорошо, когда они дома откровенно об этом могут рассказывать, а мы как родители можем им подсказать и сказать, что это плохо, так поступать нельзя, и они могут в этом покаяться, исправиться. И этот урок у них на всю жизнь, что это плохо. И поэтому, когда дети, вырастая, а знаете, как жизнь вот так постепенно, с первого класса, а потом идет более высшее учебное заведение, где грехи изощреннее, и наши дети и там устраивают свою жизнь по-христиански. А потом братьям приходится в армии еще на более долгий срок, да, отлучиться от семьи, от церкви, и там наедине отстаивать принципы Божии. А потом каждый из нас устраивает свою семью и тоже должен ее устраивать так, как правило, мы ее устраиваем так, как научены сами. Друзья, и если вот с детства не заложен правильный фундамент, это на всю жизнь искалеченные судьбы многих людей. И вот, друзья, какой хороший пример оставлен нам на страницах Библии. Вот этот принцип с самого начала: мой ребенок будет служить Господу, да? И вот так его воспитывала она. А во-вторых, держала его до тех пор при себе, пока поняла, что теперь можно. Нашла с ним общий язык, нашла с ним темы для разговоров, нашла доверчивые с ним отношения, поняла, что научила его страху Господню, а потом отпустила спокойно уже для испытания, для того, чтобы вот быть испытанным. И как хорошо, когда и наши дети в свое время идут в школу, ни раньше, ни позже, а тогда, когда мы увидели, что они уже что-то понимают. Друзья, и потом в школе, когда мы внимательны, Анна, написано, каждый год приходила, и я думаю, что она беседовала: «Самуил, а чем ты занимаешься? А что ты слышал, что ты видел, чему ты научился?» Не просто вот так, знаете, бросила одежку и пошла. Нет, нет, это были добрые взаимоотношения, и она приходила, не упускала возможность. Хотя у нее тоже было много еще детей, Слово Божие говорит, и у нее были заботы, но она не упускала возможности именно с ним пообщаться, да? Пообщаться, поинтересоваться. Это важные принципы. И как хорошо, когда родители не упускают узнать, что услышали и увидели их дети, что они узнали, и вовремя подкорректировать. И тогда это безопасно, друзья, безопасно, когда вовремя исправлено, когда не запущено. И наши дети, они тоже станут служителями Божьими, если они с детства научились служить Богу, если они с детства научились греху говорить «нет». И знаете, как это ценно. Я помню себя в школе, когда мы отказывались от чего-то греховного. Да, над нами сначала смеялись, а потом уважали. Потом уважали и с нами дружили, и хотели дружить, потому что понимали вот эту принципиальность, понимали. Друзья, и да благословит Господь вот всех нас, родителей, правильно воспитывать детей. И деток даже, которые пойдут в школу, пускай Самуил останется для вас примером, мальчики, да? На первой скамеечке играются мальчики наши. Илюша, а ты в школу пойдешь в этом году? И это для тебя очень важно. Там тебя будут окружать неверующие мальчики. И нужно будет там показать себя христианином. Вот, друзья, пусть Господь благословит нас. И мы сейчас будем совершать молитву. Церковь вся будет молиться за наших детей. А всех детей я попрошу выйти вперед, чтобы все родители, вся церковь на вас посмотрела. Пожалуйста, дети, проходите вперед. Мы сейчас будем молиться за вас. Ну, не смущайтесь, проходите все, вставайте, лицом к церкви повернетесь. И все братья и сестры, церковь будет молиться, чтобы Бог благословил вас на этот новый учебный год.